Они вместе драли с молоденьких лип лыки длиной в 2 шага, потом размачивали их в теплой воде, подрезали полосы до нужной ширины и по колоде плели в 10 строк железными крючками, каточками, а подошву прочнее прочного свивали из веревок. Отец усмехался. Черт за 3 года лучше не сплетет. В один из дождливых дней, когда все попрятались под мажары, Ивашка напомнил. «Тять, ты обещал поведать о лазутчике-васильке». Отец огладил усы. «Ну что ж, послушай». И он стал рассказывать историю бесстрашного мальчонки, что пробрался через печенежский лагерь к воеводе Претичу, позвал его на помощь осажденному Киеву. Ивашка слушает, затаив дыхание. Он видит себя совершающим подвиг. Это он, а не Василек, переодевшись в печенежскую одежду, подмазав головешкой края глаз, сделав их раскосыми, ползет по кошачьей траве, пахучему валерьяну, в стан врага. Он, а не Василек, обманывает печенежского князя, прикинувшись дурачком с уздой в руке, разыскивающим чалого коня. Это он плывет под водой, держа в зубах полую тростинку, дыша через нее. Он, раненый вражеской стрелой, истекающий кровью, добирается до своих. Отец уже закончил рассказ. А Ивашка все сидит, как завороженный, и видит, вот погнали вои претича печенегов, вот освободили Киев,